Щербатин не обманул. Уже через пару дней у меня появился собственный звукозаписывающий прибор. Это была металлическая коробочка с обрывком резинового кабеля и множеством ненужных выступов и отверстий. На специальную технику требовалось слишком много УЦИМ, и мне досталась деталь от старого антротанка — устройство для протоколирования радиопереговоров. У этой штуки имелся один серьезный недостаток. Чтобы шла запись, необходимо было постоянно подкручивать пальцами маленький ребристый вал. В танке он приводился в движение каким-то смежным механизмом. У меня же из всех механизмов имелись только пальцы. Зато и товар достался почти даром. Я таскал магнитофон в ранце, скрывая от офицеров и соратников, и все мечтал о моменте, когда отправлюсь в лагерь пленных и займусь собиранием фольклорного материала. Но момент не подворачивался. Нам, что ни день, придумывали новую работу. То мы перекапывали какие-то электрические столбики на периметре, то охраняли неизвестно от кого переходы между секторами. Между тем Крысолов пополнялся новобранцами, такими же пугливыми и на все согласными солдатиками, каким был недавно и я. С особым интересом я отнесся к четырем весьма бледным и худосочным парням, которые всегда щурились, будто дневной свет резал им глаза. Этих бедолаг доставил телепорт, вытащил из-подо льда, как и меня в свое время. Однажды утром нас, как обычно, выстроили перед дверями. В Крысолове было уже около двух десятков бойцов, почти полный комплект. Я с неудовольствием думал о том дне, когда нас признают боеготовным подразделением и вернут к привычной работе на болотах и дальних постах. Однако сегодня нас ждало нечто иное. Каждому выдали непривычный инструмент — метровую палку с толстой резиновой рукоятью и выходящим из нее мощным кабелем. К палке прилагалась уже знакомая мне электрическая батарея. Наш командир, Отон Лид, долго и терпеливо показывал, как вставлять штекер в батарею и как затем регулировать мощность поворотами рукояти. Потом предупредил: прежде чем попробовать, отойдите друг от друга подальше. Зацепишь контактами товарища, и товарищ улетит метров на 10. Нам выдали ручные разрядники, обыкновенные погонялки для скота. Правда, судя по размерам и мощности, погонять ими следовало не меньше, чем диплодоков. «Несем дежурство на территории копий», — сообщил Отон Лид. И его слова прозвучали, как какое-то зловещее предостережение. Хотя ничего необычного в этом не было. Мы часто попадали на хозработы. «Наша задача — обеспечение порядка и эффективности работы гражданских», — продолжал Отон Лид. Это было уже забавно. Как интересно, мы обеспечим эффективную работу монтажников и инженеров. Будем гонять их электродубинками? Ясность наступила, когда наш статсмастер сообщил, наконец, главное. «Помимо действительных граждан цивилизации, сейчас на копьях работает большое число кандидатов из числа местных жителей. Я имею в виду наших союзников». Отон Лид говорил осторожно, негромко, словно сдерживал сам себя. Казалось, вот-вот он сорвется и закричит: «Бейте их, душите, рвите на части!» Но он не закричал. Он продолжал внятно и неторопливо разъяснять ситуацию. «Выданным вам оборудованием пользуйтесь решительно, но только в необходимых случаях. Помните, что ульдры — наши союзники. Конфликты для нас нежелательны. Не обязательно применять электричество. Иногда достаточно просто ударить. Действуйте по обстановке. Не давайте им собираться в группы больше трех человек. И всегда помните, что главное — это такт, сдержанность и вежливость». Следующие два часа мы провели в темном внутри вездехода, изнывая от духоты и тряски. Наша машина пристроилась в хвост большой колонии, перевозившей на копи новое оборудование. Прямо перед отправкой на крышу машины запрыгнули два до зубов вооруженных бойца с очками-детекторами на шлемах. По прибытии я заметил, что боец остался только один, да и он выглядел очень растерянно. О судьбе второго я боялся даже подумать. Копи выглядели впечатляюще. Это была огромная бетонированная воронка, похожая на чашу стадиона. В самом центре темное жерло шахты, прикрытое навесом и окруженное приводами лебедок и транспортеров. Вокруг великое множество строений, трапов, трубопроводов и решетчатых ферм. Работа кипела. Ульдры были повсюду. Они походили на рыжих муравьев, забравшихся в тарелку с сахаром. Между ними тут и там выделялись своими зелеными куртками цивилизаторы, которые прохаживались с одной единственной целью — не допустить, чтобы дети природы что-нибудь отчебучили. Этим нам предстояло заниматься ближайшие несколько дней. Нас начали расставлять по постам. Собственно, никаких постов не было. Каждому отводился участок, на котором надлежало прохаживаться и обеспечивать порядок. Способ я уяснил очень быстро, когда на моих глазах сцепились два ульдра и начали рвать друг другу бороды. В ту же секунду к ним со всех сторон бросились соплеменники, которые жаждали принять участие в свалке. В любой момент могла возникнуть массовая драка. Однако цивилизаторы были начеку. Замелькали электродубинки, засверкали искры, заорали от боли потерпевшие. И довольно быстро воцарилось нормальное рабочее состояние. Я понял, что лучше всегда быть начеку. Надвинув поглубже шлем и проверив застежку, я обмотал вокруг руки ремешок дубинки, чтобы не вырвали. И решил почаще оборачиваться, иначе могут застать врасплох. Прохаживаясь по своему участку, я постепенно начал выделять ритмы и ноты трудовой симфонии, происходившей на моих глазах. Над шахтой непрерывно трещал двигатель транспортера, поднимавшего в металлических ковшах мокрую грязь из глубины. Еще один транспортер, ленточный, должен был отводить ее за пределы бетонированной воронки. Но он стоял. Вместо него трудились ульдры, впрягаясь в большие железные корыта. Позже я узнал, что из этого грунта насыпается дорога через болото к ближайшему поселку. Наверняка специальная техника сделала бы все в десятки раз быстрее, но союзников следовало приучать к труду и честному заработку. Правда, приучались они довольно плохо. Стоило какому-нибудь надсмотрщику отвлечься, дети природы останавливались, принимались чесаться, ловить блох или развлекаться доступными способами, швырять друг в друга булыжники, например. Иногда ковш транспортера выносил на поверхность пару-тройку больших плотно завязанных мешков. Это, видимо, и был тот загадочный белый уголь. Мешки ульдерам не доверяли, специальные люди подъезжали на грузовых тележках и увозили ископаемое в неизвестном направлении. Гудели моторы, перекликались цивилизаторы, звенели железяки, жизнь била ключом. Мне здесь нравилось больше, чем в безмолвных болотах. Возможность отличиться представилась сразу же. Какой-то ульдер, волокущий на спине отрезок толстой металлической трубы, вдруг бросил свою ношу, снял одноразовый носок и начал сосредоточенно выковыривать что-то, угнездившееся между пальцами ног. Я прикрикнул, но он этого даже не заметил. Тогда я постучал по его спине дубинкой. Он оглянулся, озадаченно поглядел на меня и вернулся к своим пальцам. Тут уже я разозлился и не сильно дал ему палкой по спине. Он тут же вскочил и потащил свою трубу дальше. После этого меня окликнул Отон Лид и жестами показал, что бить надо сильнее и лучше всего по голове. Про сдержанность и вежливость на этот раз он ничего не сказал. После обеда, когда руки уже болели от постоянного размахивания палкой, а горло от крика, на другой стороне бетонной чаши произошла авария. Там проходила толстая гибкая труба, по которой из шахты выкачивали воду. Труба была вся в трещинах и заплатках. Одна из заплаток вылетела, и в небо ударил грязный пенистый фонтан. Вода попадала на бетон и тут же устремлялась на дно воронки, заливая шахту. Начался крик и беготня. Кто-то кричал, чтобы перекрыли воду, кто-то требовал остановить транспортеры, кто-то просто метался туда-сюда и махал руками, добавляя неразберихи. Больше всего разволновались ульдры. Они дружно побросали свои дела и ринулись к фонтану. Каждый стремился побегать под грязными струями, поорать и потолкаться. Цивилизаторы оказались беспомощны, никто не хотел лезть в воду с высоковольтным разрядником. А без оружия ульдров не успокоить. Вода продолжала хлестать, заливая шахту. Мимо меня пробежал человек в гражданской одежде, на ходу крича в рацию, чтобы где-то переключили помпу. Оказавшись рядом, он случайно глянул на меня и с досадой сказал, словно искал поддержки. «Вот же мудаки, а?» «Да», — механически согласился я и с удивлением захлопал глазами. Наконец удалось что-то сделать. Фонтан ослаб, а затем и вовсе превратился в жалкий ручеек. К пробоине уже бежали двое рабочих с мотком материала для новой заплатки. Ульдры пока не расходились, они надеялись, что опять что-нибудь случится и вновь настанет час веселья. Человек с рацией снова прошел мимо меня, теперь уже неторопливо. Я успел разглядеть, что ему под 40 лет и что должность у него здесь хорошая, судя по качественной куртке с карманчиками и застежками. Я, наконец, очнулся. «Подождите!» «Что такое?» Он недружелюбно обернулся. «Извините, пожалуйста, откуда вы знаете это слово? Я имею в виду...» Он сунул руки в карманы и от души расхохотался. Затем критически оглядел меня с ног до головы. «Что, парень, понравилось слово? Могу научить, я еще много таких знаю». «Да я и сам знаю много, тоже могу научить». Он перестал улыбаться, и его взгляд стал недоверчивым. «Уж не хочешь ты сказать, парень, что тебя принесла сюда нелегкая из какой-нибудь рязанской глубинки?» «Да вроде того». Он присвистнул, затем восхищенно покачал головой. «Чудеса! А не врешь?» Он вытер рукав ладони и протянул ее мне. «Ну, раз такое дело, называй меня дядей Колей. Пехотинец Бе... то есть Борис». «Ну, дела!» Он снова расхохотался. «Вот что, пехотинец Борис, сейчас ты пойдешь со мной». «Я на посту». «Чего? В каком еще посту? Где твой начальник?» Я нашел глазами Отон Лида. «Этот боец идет со мной», — безапелляционно объявил дядя Коля. Командир безразлично кивнул. «Ну, идем, Бориска!» Дядя Коля потер ладони, и мы направились к небольшой железной будке у самого края воронки. Это был вход в подземное хозяйство, где нам пришлось спуститься на несколько пролетов по гулкой железной лестнице. Наконец мы пришли в низкое квадратное помещение, в котором имелись столы, скамьи, шкафы и несколько экранов с мерцающим нечетким изображением. «Садись, Бориска, устраивайся!» Он полез по своим шкафам. «Да сними ты свой котелок, расслабься!» Я опустил шлем на пол, осмотрелся. Хозяин явно не злоупотреблял чистотой. По углам лежали груды пустых лотков из-под еды, булочек и иного мусора. Само собой, валялись тут и использованные носки. Постепенно удалось разобрать изображение на экранах. Сквозь рябь и полосы проглядывали узкие ходы, залитые водой, где копошились люди, катались тележки, работали неведомые механизмы. Я видел самое сердце шахты. «Даю гарантию, Бориска, ты по этой штуке здорово соскучился!» Он сунул мне в лицо горлышко бутылки. В нос шибануло с запахом ядреной самогонки. «Ну как?» Он добродушно усмехнулся. «Чуешь русский дух? Не то, что местные коктейли, точно?» «Откуда?» «Из змеевика, конечно! У меня много!» Он кивнул на шкаф, где, как образцовые солдаты, ровным строем стояли одинаковые бутылочки. «Угощайся, Боря! На здоровье!» Мне было приятно, что я здесь Боря, а не Беня. Дядя Коля хлопотал, доставая из своих закромов какие-то явства. Легким движением он смахнул со стола несколько железок и начал расставлять закуску. «Ну, черт побери!» — продолжал восхищаться он. «Встретить земляка! И где? Здесь, в этой чертовой дыре!» «Нас тут, в общем-то, двое. Я с товарищем». «Сейчас все расскажешь!» «Бог ты мой, теперь хоть есть с кем поматериться за жизнь! Ты, кстати, откуда? Я из Владимирской области. Давай за родину, да?» Самогонка отдавала химикатами, зато закуска оказалась просто изумительной. Даже на дне рождения у Щербатина я таких вкусных штук не пробовал. Рюмка за рюмкой я описал дяде Коле наш Щербатином трудовой и боевой путь. Он смеялся, хлопал ладонями об колени, изумленно тряс головой и вообще живо реагировал на мое повествование. «Откуда такое богатство?» — поинтересовался я, отправляя в рот очередной вкусный кусочек. «От щедрот цивилизации, конечно!» — усмехнулся дядя Коля. «С четвертым холо здесь можно вкусно покушать, не сомневайся, Бориска!» «Четвертое?» — я радостно улыбнулся. Меня просто гордость взяла за простого русского мужика, достигшего такой немыслимой высоты. «Да, дорогой мой, я тут уже давно, считай, с самого начала!» «Так вам рвать когти отсюда надо!» — удивился я. — С четвертым-то холо. Он снисходительно рассмеялся, покачал головой. — Вот как раз с четвертым холо мне лучше остаться здесь. Там я кто буду? Мелкой серой тенью, каких миллиарды. Получу комнатку с одним туалетом на этаж, ежемесячный абонемент, предприятие культурного питания, разрешение делать одного ребенка в 10 лет. Мелко это все. — Но здесь? Чем лучше здесь? — Нет, Бориска, ты так и не понял. Он стал абсолютно серьезен. «В нашей жизни главное сделать ставку на нужную клеточку. Лично я поставил на эту клеточку». Он потыкал пальцем в стол. «И думаю, не прогадал». «Я не понимаю». «Не вечно у меня будет этот подвал, сырые потолки и грязные железки. И у тебя не всегда будет эта дурацкая палка с проводом». Дядя Коля пренебрежительно наподдал ногой мой разрядник. «А при чем тут палка с проводом?» Он хитро улыбнулся. Отличное оружие, да? А еще бывают шариковые ружья или даже огнеметы, знаешь? Знаю, кивнул я. Хорошо знаю. И что? А хочешь посмотреть какую-нибудь историческую хронику? У меня есть доступ к инфоканалам, давай покажу. Зачем? А чтобы ты увидел. С огнеметами и шариками цивилизация расширяла свои пределы еще 300-400 периодов назад. Это все старье. И танки ваши ходячие — старье. И реопланы летают криво, как бумеранги. Потому что старье. Но почему? Вот же непонятливый. Потому что не хочет цивилизация тратиться на этот мир, пока толком не разберет, для чего он ей нужен. Сюда свалили весь хлам. Замшелую поломанную технику, технологии каменного века, легионы бесполезных необученных людей. Но белый уголь... Вот, ты попал в точку. Все изменится, когда в освоенных мирах распробуют, что такое белый уголь и как его можно применить. Я и сам не знаю, что это такое. А никто не знает. Какая-то высокомолекулярная органика, макромолекулы и тому подобное. Образуется только в местных болотах. Я тут общался с одним яйцеголовым, он сказал, что белый уголь, считай, что твердая нефть. Сейчас его исследуют, а когда разберутся, тут такое начнется, Бориска. Какое? Это будет золотой век. Лучшие специалисты, новейшая техника, все будет здесь. Города, комфорт, развлечения. Вместо этой дубинки дадут тебе такое ружье, какое ты даже во сне не видел. Сам будешь в казарме пузо чесать, а твое ружье по болотам прыгать и само врагов стрелять. Знаешь, что такое антропланы? Нет. Человек-стрекоза, только ракеты и всякие там излучатели во все стороны. Пролетит такая штука над болотом. Внизу на 5 гектаров все в клочья. А кого именно в клочья? А кого угодно, всех несогласных. За любой ценный ресурс цивилизация кому хочешь глотку порвет. Дядь Коль, я помрачнел, меня вдруг смутил его радостный тон. А не боишься, что когда-нибудь они и нашу рязанскую глубинку вот так же в клочья? Но это вряд ли. Во-первых, далековато. Во-вторых, что там хорошего можно найти? Мало ли. И венки вон тоже думали, что тут ничего хорошего нет. Ну, и венки сами хороши. Да что ты так разволновался? Ты там больше не живешь. Забудь. Не знаю, дядь Коль. Все-таки пили с тобой за родину. Ну, это да. Зайдя в логический тупик, он замолк и потянулся за бутылкой. Ничего, что я пью на службе. Запоздало встревожился я. «А кто-нибудь тебе говорил, что самогонка запрещена?» «И мне никто не говорил. Успокойся!» «А что до ивенков?» — проговорил он через минуту. «То я до сих пор не пойму, чего им не хватает. Ну, представь, живешь ты в вонючем муравейнике, кругом земля, корни, жуки. Жрешь, что попало. Вышел на болото, там ульдры с дубинами. И вот появляемся мы, предлагаем тебе чистые дома, хорошую еду и безопасность. И все, что нужно, не мешать, не путаться под ногами. Так ведь не хотят!» «Может, плохо им объяснили?» «По-всякому объясняли. Целый поселок для них выстроили вместо ихних термитников. Все хорошо, красиво, домики чистенькие, светлые, как игрушки. Не понравилось. Натащили туда земли, травы, червяков каких-то, опять сделали норы. Не понимают, как надо жить. А может, наоборот? Может, лучше нас понимают?» Меня от самогона, как всегда, потянуло в философию. «И работать не хотят», — продолжал горевать дядя Коля. «Вот что хочешь с ними делай, бери, ори, пинай, они с места не сдвинутся. Ульдры те попроще. Я, конечно, понимаю, колонизация — дело всегда нелегкое и недоброе. Но если бы у нас Америку не открыли, где бы сейчас были те индейцы? В хижинах?» «Не знаю, дядь Коль, ничего не могу сказать». Он задумчиво покатал по столу пустую бутылку и отшвырнул ее в угол. «А чего мы с тобой головы забиваем, Бориска? Наше с тобой дело в люди выбиться». Времен хороших дождаться. Здесь будет шахта. Нормальная, оборудованная шахта, а не эта крысиная нора. Я могу запросто стать ее начальником, потому что соображаю в этих делах. Тут поблизости еще 3 шахты. Может, и они моими станут. Ты погляди, кто здесь работает. Одни дебилы. Галактический пролетариат, мать его. А мне что светит? Деликатно поинтересовался я. Ну, во-первых, я смогу тебе помочь. Что ж я, земляка не вытащу? «Да ты и сам, если в дурь не ударишься, можешь подняться. Тебя, Бориска, между прочим, в любой момент командиром группы сделать могут. А там и до сводного отряда недалеко». «Это ж с какой радости!» «Людей понадобится больше, люди понадобятся опытные. А где их взять? Да и ставки возрастут. Кадры, они везде решают все. Маломальский проверенный человек уже фигура». «Щербатина ему надо», — с тоской подумал я. Вот они бы нашли общий язык. А я, что с меня взять? Я жизненные маршруты просчитывать не умею. Я только по течению. Дядь Коль, а как ты попал в цивилизацию? Спросил я. Да так, наверное, как и ты. Я случайно, я спьяну. А ты? Ну, тоже случайно. Ехал в грузовике, и какой-то дед в кузов попросился. Подвезли. А когда уходил, бумажку мне в руку сунул. Там телефончик и пара слов. Сам знаешь каких. Хотел выкинуть, а потом думаю, дай позвоню для смеха. Оказалось, все правда. Очень интересно. Откуда ж дед тот телефончик узнал? Это вопрос. Главное, на вид полное отребье, алкаш и бродяга. Сдается мне, дядь Коль, много таких дедов бродит с бумажками по белу свету. Откуда только берутся? Я так думаю, что нам лучше этого не знать, Бориска. Потому что в любой день сам таким дедом стать можешь. Будешь ходить, телефончики раздавать и локти кусать от досады. Это как же? Я не понимаю. И я пока не очень понимаю. Я только гляжу, что цивилизация никого не наказывает. Она может только отогнать от общего корыта. Так что будь умницей, служи хорошо и вредных разговоров не заводи. Хорошо понял? Что ж непонятного? Выпьем по последней, Бориска, за то, чтобы их ботаники поскорее уже разобрались с этим белым углем. Так получается, что моя жизнь теперь только от него и зависит. Я всего себя уже на эту клеточку поставил. Он вытер губы и поднялся. Пора мне в шахту прогуляться, посмотреть что да как. И тебе надо на маршрут. Конечно. Я тоже встал. Заходи, если что надо. Я земляка всегда выручу. И просто так заходи. Посидим, поболтаем. А если я не один буду, можно? А это смотря с кем. Оловянных солдатиков не приводи, не выношу. Они как копилки с глазами. Нет, я земляка приведу. Он вам понравится. Я взял свою дубинку и выбрался на поверхность. До наступления Золотого века предстояло еще немало ею поработать. Через несколько дней команда крысолов была полностью укомплектована и вооружена. По правилам она уже считалась боеспособным подразделением, хотя я бы с такой оценкой не спешил. Большинство бойцов не имели никакого понятия о военной службе. Некоторым приходилось поправлять шлем, потому что они надевали его задом наперед. По этой причине нас так и не пустили в болото, оставили на комендантской службе. Мы вошли в состав бригады, которая обеспечивала порядок в одном из оккупированных поселков. Голубую форму нам, правда, не выдали, ограничились только лентами на шлемах. По моему убеждению, причина была другая. Наш командир Отон Лид был человеком уже немолодым, солидным, с немалым холла. Возможно, ему требовалось просто набрать УЦИМ до круглой суммы или дослужиться до какого-то звания. Не знаю. Ясно было одно – в окопы он не стремился. А значит, и нам они не грозили. Служба досталась не тяжелая. По утрам мы ходили по домам с разрядниками и выгоняли ульдров на улицу, где заталкивали их в вагончики и отправляли на шахту. Занятие во всех смыслах гнусное. Однако очень бодрит перед началом дня. Днем же приходилось просто прогуливаться по улицам и наказывать электрическими разрядами слишком шаловливых детей природы. И венки в этом поселке тоже были, но их держали в закрытых, охраняемых секторах. Любые попытки ассимилировать два народа неизменно кончались массовыми драками, брызгами крови на стенах и клоками выдранных рыжих волос повсюду. За несколько дней я здорово осмелел и привык к своей роли. Я уже мог, не задумываясь, влезть в толпу дерущихся ульдров и разбить им физиономии дубинкой. А иногда достаточно было только сострить свирепую рожу и заорать погромче, и они разбегались сами. Я их не боялся, а только ненавидел. И чем больше ненавидел, тем меньше боялся. Мой танковый магнитофон ждал своей очереди в ранце. Как-то раз Отон Лид на целый день уехал на основную базу, оставив вместо себя Нуя. Само собой, договориться с Нуем о небольшой отлучке было легко. Я подошел к воротам охраняемого сектора и позвал охранника. Мне повезло, из будки выглянул тот самый Лиус, с которым меня знакомил кладовщик Фил. Лиус почесал лоб, всматриваясь в мое лицо, и, наконец, узнал. «Зря пришел!» — с искренним сожалением проронил он. «Здесь девочек не выпускаем, условий нет. Приходи деньков через 6-8. Ребята хотят тут еще одну будку приспособить». «Мне не девочку», — сказал я. «Мне надо поговорить с кем-нибудь из пленных». «Поговорить?» Он удивился и даже, кажется, насторожился. «Зачем с ними говорить?» Мне пришлось трясти магнитофоном и заводить басню о моей старой профессии собирателя звуков. Лиус слушал с каким-то замешательством, что меня чуть смех не разобрал. Я вытащил из ранца лоток с лепешками из червячной пульпы и пару бутылочек. «Вот сувенир от болотной пехоты». «Ну, дело твое!» — махнул рукой Лиус, приняв взятку, но не перестав удивляться. «Заходи в зону! Говори с кем хочешь!» Высокие ворота из железной сетки приоткрылись, пуская меня в мир ивенков. Здесь все было таким же, как на главной базе. Тропинки, скамейки, приземистые здания, молчаливые и неторопливые заключенные. На меня почти не обращали внимания, пока я шел. Охранники с вышек молча глядели мне вслед. Я бродил достаточно долго, не зная, где остановиться и к кому обратиться со своим странным желанием. Вообще была надежда, что они сами ни с того ни с сего запоют, как в прошлый раз. Мне ужасно не хотелось их о чем-то просить. Наконец я увидел очень старого ивенка, заросшего седой бородой, морщинистого и сутулого. Он неподвижно, как восковая статуя, сидел на скамье и смотрел перед собой. Рядом были дети, несколько мальчишек. Они тоже сидели тихо, не играя и не балуясь. У кого еще просить о народных песнях, если не у стариков? Я вежливым кашлем попробовал привлечь к себе внимание. Но старик не шевелился. «Эй!» Я тронул его плечо, и он, наконец, поднял глаза. Прозрачные, блеклые, как выцветшая гимнастерка. «Вы не могли бы для меня спеть?» Вежливо проговорил я, чувствуя себя полным идиотом. Я надеялся, что старик мудрый, что он проникнется сочувствием ко мне, любопытному собирателю фольклора, который, невзирая на войну, хочет сохранить для потомков сказания древнего народа. Или не древнего, какая разница. Старик некоторое время разглядывал меня с тревогой и недоверием. Потом он произнес несколько резких, отрывистых слов и снова отвел взгляд, словно я перестал существовать. «Я говорю спеть!» — пробормотал я, показывая магнитофон. «Вот сюда!» «Просто на память!» Старик опять посмотрел на меня, потом повернулся к мальчишкам и что-то им крикнул, махнув рукой. Те встали, отошли на несколько шагов и снова уселись на траву. «Нет, нет, это совсем не опасно!» — воскликнул я, но меня никто не слушал. Старик молчал. Я тоже молчал, кусая губы от огорчения. «Что теперь делать? Уходить?» Пришел злой цивилизатор, погрозил железной коробочкой, наговорил каких-то слов, детей напугал. Отлично пообщались, нечего сказать. Я после недолгого раздумья позвал охранника. «Как мне с ним говорить? Он ничего не понимает». «Все он понимает», — усмехнулся Лиус. «Он не хочет разговаривать на твоем языке. Ты должен знать его язык». «Нифига себе заявочки», — разозлился я. «И что мне делать?» «Не знаю, что делать. Могу, конечно, ногой в живот ударить, но ведь это не поможет. Они такие, не хотят, значит, не заставишь». «И что, нет никого, кто может с ними поговорить?» «Почему же никого? Я могу немножко». «Так что ж ты мне мозги морочишь?» Я разозлился еще больше. «Давай, переводи, пусть дед споет мне песню». «Песню?» Лиус озадаченно почесал ухо. «Как же это?» «Да, бывает, они тут начинают выть, не остановишь. Подожди, сейчас». Он начал с большим трудом выдавливать какие-то звуки, то и дело замолкая и почесывая макушку. Старик слушал, но даже не смотрел на нас. Его сощуренные глаза глядели мимо. Я тайком начал крутить вал магнитофона. Лучше позаботиться заранее. Наконец ивенк начал говорить. Интонация теперь была довольно спокойной, не такой резкой, как до этого. Я уже понадеялся, что он все понял и сейчас быстренько организует мне маленький народный хор. Но снова ничего не вышло. Высказавшись, он замолчал и погрузился в себя. Что он говорил? Что ему опять не так? «Я как-то плохо понял», — покачал головой Лиус. «Про какие-то тучи и бури говорил. В общем, сказал, не будет петь. А больше я не понял. Я ведь по-ихнему только команды отдавать умею». «Вот черт!» Я сокрушенно покачал головой. «Тебе надо было капусты ему принести. Ты же на болотах ползаешь. Нарвал бы капусты. Они за нее маму родную продадут, точно. Тут было пару раз, самолеты прорывались и капусту им сбрасывали». «Какие еще самолеты?» «Ну и венгские самолеты. Ты разве не видел никогда?» «Не видел. И капусты у меня нет». «А может, лучше девочку тебе привезти, а?» — предложил Лиус с явной жалостью ко мне. «Давай отведу в барак мужской. Там сейчас пусто, только воняет, и жуки ползают». «Не надо мне ни жуков, ни девочек», — сказал я и разочарованно вздохнул. Повертел в руке магнитофон, а он взял и включился в режим воспроизведения. зазвучал голос старика, искаженный, но вполне узнаваемый. Ивенг вдруг встрепенулся, вскинул глаза и вскочил с прытью, мало свойственной дряхлым старцам. Несколько секунд он с ужасом смотрел на говорящую коробочку, затем отскочил и, хромая на обе ноги, побежал по траве, что-то выкрикивая. Охранник проводил его насмешливым взглядом, потом обратился ко мне. «Слышь, пехота, ничего у тебя тут не получится. Он говорит, что ты украл у него голос». «Еще лучше», — прошипел я со злостью. Было обидно до слез. Я же и в мыслях не держал ничего плохого. «Ну, давай девочку приведу!» Сделал он последнюю попытку. «Нет!» — сказал я, бросая магнитофон в ранец. «Пошли, выпусти меня отсюда!» «Эй, обожди! Мы ведь это, в общем, лепешки твои уже съели!» Вот что его беспокоило. Он боялся, что я отберу мзду, раз дело не получилось. «Приятного аппетита!» — ответил я.